«Тихие дни в Клиши». Так называется повесть Генри Миллера, и как можно было бы озаглавить только что прошедшие перед нами дневниковые записи за апрель 1932 года. Но так ли уж были тихие и спокойные эти апрельские дни на рабочей окраине Парижа? И что за странный календарь, в котором за февралем сразу же следует апрель? А что же происходило в месяц марте? Готовя в середине 60-х годов первое издание дневника 1931-1934 годов, Анаис не включила туда записи, относящиеся к марту. Как мы знаем, она многое исключала и из других частей, но здесь целого месяца как не бывало. Может быть, перешагнувшей 60-летний рубеж женщине не хотелось предстать перед читателем в образе страдающей от неудовлетворенных желаний, мечущейся между двумя мужчинами и одной женщиной, обуреваемой темными инстинктами особы. Да ведь еще были живы и муж ее, Хьюго Гиллер, и главный герой ее 30-х годов Генри Миллер. Не будем гадать. Нет в отредактированном самой Анаис издании этих записей, и все тут. Но мы попробуем их восстановить. Нам помогут здесь ее рассказы и повести. Мы ведь знаем уже, что почти все, что она сделала в художественной прозе, воспроизводит в той или иной степени ее дневники. Нам поможет и самая, пожалуй, богатая фактами биография Анаис, написанная уже упоминавшейся Ноэль Райли Фич, написанная, правда, под определенным углом. «The Erotic Life of Anaïs Nin» называется эта книга. Ну что ж, эротика так эротика. Для Анаис это ведь и в самом деле была очень важная сторона жизни и литературы. Ее любимым писателем был Лоуренс, и, надеемся, современного читателя не смогут смутить откровенность некоторых страниц. Анаис Нин была откровенна в своем дневнике и не стеснялась читать его своим друзьям. Итак, март 1932 года. В последние дни февраля, после своего 29-го дня рождения, Анаис осознает, что приспособится к невыносимому, казалось, разладу между ее безумством и ее преданностью мужу можно. Она будет любить его по-своему и одновременно искать другой путь. Она усваивает аристократический взгляд на секс, отделяющий брак от страсти. И все-таки, сидя как-то вечером рядом с Хьюго, она расплакалась. Она потерялась между Генри и Джун и в отчаянии, что не может найти выхода. Ей кажется, что только животная сила такого грубого реалиста, как Миллер, может удовлетворить женщину. Но она боится его любви. Видя ее слезы, верный, преданный Хьюго, сохранивший веру в нее до самой своей смерти, он умрет в 1985 году, нежно обнимает жену. «Он самый зрелый и выдержанный изо всех», — думает она, вспоминая список его благодеяний, составленный ею и занесенный, конечно же, в дневник. Он обучал ее английскому языку, излечил ее от викторианства, перечитал и поправил ее книгу о Лоуренсе. Он дал ее несчастному приятелю Густаву Моралесу 1000 франков, простил ей увлечение Эрскином, позволил ей покрасить волосы, никогда не возмущался ее выбором книг. И у него десятки других добродетелей. «Я хочу остаться той женщиной, которая никогда не станет вашей», — пишет она Генри 2 марта и добавляет красными чернилами. «Мы будем только писать и разговаривать и раздувать паруса». Передает письмо, они встретились на этот раз в Викинге, и уходит. Он остается сидеть за их столиком, смотрит на кресло, с которого она только что встала, поднимает бокал, на котором остались следы ее губной помады. «Я скажу вам то, что вы уже знаете», — пишет он ей на следующий день. «Я люблю вас. Я болен вами. Мне трудно с вами разговаривать, потому что все время я думаю, что вот сейчас вскочу и сомкну свои руки вокруг вас. Я погружаюсь. Меня ничто не может удержать». И еще в этом же письме, на той же бумаге Викинга, он пишет, как хочется ему пригласить ее в свою комнату в отеле «Сентраль», это совсем рядом, показать ей свои акварели. «А может быть, она знает другое, не такое убогое место, где я мог бы обнять вас». По нескольку раз перечитывает она это письмо, а в следующей их встрече он в полумраке Викинга вручает ей еще одно. Остатки ее католического жеманства все еще сдерживает ее, но когда Генри с горечью восклицает: Только шлюхи могут меня оценить. Она так горячо протестует, что он наклоняется к ней и душит ее возглас долгим поцелуем. А потом, не с вопросительной, а с утвердительной интонацией, говорит: «Идем ко мне». Так 8 марта 1932 года наступил момент истины в их отношениях. На коротком пути к гостиничному номеру она еще смогла воскликнуть с улыбкой: «А я думала, что мы будем любить друг друга только письменно». А дальше она ничего не замечает. Ни замызганного коврика на лестнице, ни убогой крохотной комнатенки. Она лишь чувствует, как ласковые мягкие руки Генри, и как осторожно и легко проникает он в нее. «Ты ждала какого-нибудь зверства?» — спрашивает он, глядя на нее, лежащую на кровати, укрытую его пальто. Через много лет Анаис признается в своем искушении Минотавра, что Лилиан, это она, опасалась, что Джой, Генри, окажется похожим на свое поведение и разговоры, таким же насильником-каннибалом. Первое, что увидела Анаис, придя в себя, было насупленное лицо Джун в рамке большого фотопортрета. А потом снова умелые руки Генри и ее тело, послушные его указаниям. Она ощутила свою бесстыдную наготу и поразилась тому наслаждению, которое испытывала, и тому, что воспринимает это как что-то вполне естественное. Вечером, сидя с Хьюго у камина, она не могла скрыть упоение своим успехом. И Хьюго, заразившись ее лучезарностью и возбуждением, потянулся к ней. Когда Анаис оказалась под ним, она сомкнула свои ноги на спине мужа, только что полученный урок Миллера не пропал в туне. Хьюго заинтересован. Она чувствует, что ведет себя как предательница, что мир, созданный ею, рушится. Их брак, наоборот, получает некую дозарядку, и Хьюго становится более внимательным к ее запросам. В театре или в гостях он, зная, что ей это понравится, шепчет о своем ощущении. Он будто присутствует здесь не с женой, а выводит в свет свою любовницу. По иронии судьбы, именно Генри, излечив Анаис от лихорадки нетерпения, отвел угрозу от ее брака. Она прекратит терзать Хьюго, и пусть у нее будет 2 мужчин, раз в ней самой живут 2 женщины. Иные женщины невероятно смело и подробно обсуждают друг с дружкой свою сексуальную жизнь. Такими же смелыми и подробными становятся неочищенные дневники Анаис. Ноэль Райли Пич поражается раскованность языка своей героини. Анаис пишет, что хорошо, если бы у Хьюго был не такой толстый член, если бы его движения не были такими неумелыми и грубыми. Стараясь работать мягкими красками, она описывает медленные движения Генри не только вперед и назад, но и в стороны, по кругу, и непривычный опыт занятия любовью стоя. Генри — опытный любовник, а с Хьюго она никак не может испытать предвкушение счастья, не чувствует никакого возбуждения. Он сырой, необученный, полная противоположность Генри. И вот чтобы расширить кругозор своего супруга и, может быть, побудить его к измене, этим она думает избыть чувство своей вины, Анаис решается на смелый поступок. Хьюго должен увидеть, какое разнообразие поз и жестов скрывается за профессиональным термином «занятие любовью». Дневниковые записи за февраль заканчиваются описанием визита Генри и Анаис, по его предложению, в бордель на улице Блондель, 32, где 2 проститутки устраивают впечатляющее представление в отдельном кабинете. В фильме Кауфмана «Генри и Джун» эта сцена воспроизведена с другим составом зрителей. Хьюго, а не Генри, наблюдает за упражнениями 2 обитателей борделя. Он сидит рядом с Анаис. Так было и на самом деле. Так рассказано об этом в неочищенном дневнике, страницы из которого стали страницами повести «Генри и Джун». Анаис надеялась, что таким путем она помогает Хьюго расковаться. Она объясняет ему, помню уроки Генри в орально-генитальном сексе, большим педагогом по этой части был Генри Миллер, что им демонстрирует способ 69, то, что у нас в России без затей именовали валетом, хотя и старается притвориться, что сама впервые сталкивается с этим. Но через несколько дней она видит во сне себя и Джун в одной постели, видит, как она раздвигает ноги подруги и припадает губами к ее лону. Разумеется, на следующий день за океан отправляется письмо с рассказом об этом сне и о любви к Джун, и вдобавок Анаис посылает в Нью-Йорк книгу Лоуренса и ту свою накидку, которая так нравилась Джун. Ответа не последовало. Но что, Джун? Генри наполняет собой всю жизнь Анаис. На стене ее рабочей комнаты рядом с фотографиями Лоренса и Джона Эрскина висят теперь акварели Миллера. Расставшись вечером, они на следующий день встречаются снова и уже могут обменяться письмами о том, как прошло время в разлуке. Но не только об этом. Их письма и разговоры — обмен мыслями и наблюдениями двух талантливых людей о литературе, об искусстве. Они цитируют важных для них писателей. Они говорят о своей работе и спорят о ней. Словом, они обогащают друг друга интеллектуально и физически. Взаимные объяснения в любви наполняют их письма и ее дневники. Тихие дни в Клиши приносят Анаис впервые в жизни радость удовлетворенной чувственности, упоение тем, что она называет слиянием. Генри как-то сказал ей, что ему хочется сделать ее немножко попроще. И действительно, язык ее дневников меняется, в нем появляются слова, которые до того не встречались. Как она написала однажды, ни в одном словаре не нашла я таких слов. Генри Миллер Эмилю Шнеллоку, апрель 1932. Можешь ли ты представить себе, что значит для меня любить женщину, равную мне во всех отношениях, поддерживающую меня и вдохновляющую? С тех пор, как я узнал Анаис, моя жизнь в Париже напоминает счастливый сон. Мне легко работается, я живу здоровой, нормальной жизнью, я пишу все, что хочу. Да, эти дни в Клиши лихорадочны и плодоносны. Книги, мысли, фильмы, визиты в кафе, часы в постели — все это обсуждается, все это записывается. Его пространные, насыщенные письма к ней — первые наброски его будущих книг. Ее письма порождены ее дневником. Эти дни в Клиши, озаренные мягким светом Фредова обожания и всполохами неистовой страсти Генри — счастливые дни, Анаис Нин. Но ей надо продолжить более дальний путь. В свой внутренний мир. Кто-то должен объяснить ей ее и объяснить профессионально, научно. Наступает время посвящения в новую религию — психоанализ.